Как кратко объяснил мне любимый, по месту его старого проживания сделают запрос, нет ли причин, препятствующих нашей женитьбе. Как то наличие у жениха законной супруги, например. И если в течение 2 недель не поступят возражения, наши документы передадут на рассмотрение инспектору. За удачу, чтоб все прошло хорошо, чокнулись мы втроем чашками с кофе в кофейне, в которую зашли, уставшие после посещения всех инстанций. «Марина, ты как думаешь, нам могут не дать разрешение на женитьбу?» С тревогой обратилась я к нашей свидетельнице. Та шуткой переадресовала вопрос уставшему жениху. «Ты случайно не скрываешь законную супругу с 5 детьми? Уклоняешься от уплаты алиментов?» «Нет», — устало покачал любимый головой. «Ну, значит, Наташа, никто не сможет помешать вам жениться». Конкурс рос. Наш городок — столица роз. Откуда взялся этот титул, история умалчивает. Но у каждого испанского городка есть свой персональный праздник. День города, как бы назвали в России. Но просто День города — это скучно. Но что за праздник День города? А вот если это будет праздник святого покровителя города, или праздник черешни, как в соседнем городке, или праздник огня, как в другом городке в нашей округе, это куда забавнее, не правда ли? Так вот, наш город — это признанная официально столица роз. И День города — это, соответственно, праздник королевы цветов. Всю неделю в городе царила предпраздничная суета. Развешивали праздничные плакаты с изображением роз. На перекрытых дорогах в центре устанавливали торговые палатки. К слову сказать, ни один праздник города не обходится без ярмарки и выставки. А в центральном парке возле дворца, в котором находится часть администрации и проводятся свадьбы, готовили экспозиции виновниц торжества розы. Я не очень люблю праздники и народное гуляние. Возможно, потому что мне не нравятся толпы или от того, что мой любимый по долгу службы все праздники и выходные работает. Но на этот раз в его графике произошли изменения. Субботний день оказался выходным, и гулять по праздничному городу мы отправились вместе – в компании старшего брата с женой и дочерью. Центральные улицы перекрыты, в торговых палатках продается практически все, от бижутерии ручной работы, одежды, сладостей и соленостей до техники. В некоторых палатках, представляющих поделки из кожи, камня, глины, металла, мастера тут же демонстративно изготовляли новые вещи. Горшечник на круге лепил новые кувшины, стеклодув выдувал фигурки, другой мастер из лозы плел корзины. Мой любимый и его старший брат заинтересованно остановились возле палатки, в которой продавали семейные гербы и истории фамилий. Но, правда, ничего не купили. Петляя по улицам, заполненным народом, мы вышли на центральную площадь возле собора. Добрую часть площади теперь занимали стулья, на которых расположились музыканты. А на свободной площадке перед мэрией старушки и старички, взявшись за руки, неспешно танцевали каталонский народный танец «Сарданну». Я вытащила фотоаппарат, а любимый сиронизировал: «Удачный танец для бабушек и дедушек». И в самом деле, «Сарданна» не имеет ничего общего с темпераментным фламенко и больше напоминает хоровод. Взявшись за руки и держа их поднятыми, танцоры неторопливо в такт перетаптывались на месте. Шажок вперед, в круг, перетаптывание, назад, перетаптывание и шаг в сторону, по кругу. Действительно скучный, на чей-то взгляд, танец, но меня он заворожил, вероятно, тем, что подобное зрелище было для меня в новинку. С площади мы отправились в Дворцовый парк на выставку роз, где должен проходить конкурс на лучшую цветочную экспозицию. Я еще никогда не видела розы в таком количестве, всех мыслимых и немыслимых цветов и размеров. Розы выставлены и в парке под открытым небом, и в крытых павильонах, и в самом дворце. Вереница посетителей тянулась по дорожкам вдоль газонов к павильонам, а оттуда ко дворцу. «Как же из такого великолепия они выберут лучшую композицию?» — недоумевала я, щелкая камерой направо и налево. Любимый разводил руками, разделяя мои восторги. Целый день мы гуляли по городу, пропахшему тонким ароматом роз, и было немного грустно осознавать, что через день все это великолепие разберут и увезут. и, любуясь розовыми экспозициями,